Очевидно, что подобная постановка вопроса, возможно, была лишь при упрощенном восприятии центрального конфликта романа, и что она вступает в явное противоречие с замыслом автора. Никита слишком долго был оторван от родной почвы, слишком замкнут в мире своей музыки, чтобы музыка революции могла захватить его целиком, сразу и без остатка. Для того, чтобы проснуться после долгого наркоза, говорит писатель, нужно было не просто многое уяснить, но и многое пережить, иметь возможность самому определить свою дальнейшую судьбу. В феврале 1921 года в статье об едином хозяйственном плане Ленин писал, что инженер придет к признанию коммунизма не так, как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, а через данные своей науки, что по-своему придет к признанию коммунизма агроном, по-своему лесовод и так далее. Ленин, полное собрание сочинений, том 42, страница 346. Но ведь в романе Федина речь как раз и идет о таком своем, очень специфическом признании художником рожденного революцией нового мира, о признании немыслимым без убежденности, что искусство, служение которому отдана вся жизнь, нужно, необходимо этому новому миру. В жизни героя первого романа писателя главным была любовь. В жизни Никиты главное – музыка. С раннего детства, как показывает Федин, существо Никиты вращалось в одной пылинке, и связь Никиты со всем тем, что лежало дальше скрипки, была ничтожна. И все же жизнь то и дело врывалась в этот мельчайший мирок. Ночным погромом, когда волчьи стаи потников и анафем рыщут по городу, ища поживы. По возвращении Никиты в родной город, когда, оказавшись на улице, носящей имя брата, улице товарища Карева, он впервые ощущает робкую радость, радость приобретения утраты. При посещении концерта, когда после исполнения увертюры Вагнера Никита заодно с матросами во всю глотку кричит «Браво!». Тема братьев — тема трагедийной природы искусства. Конечно же, у критики были основания утверждать, что нити, связывающие Никиту Карева с новым миром, пока еще едва заметны. Вместе с тем более точной представляется сегодня иная, в известной степени противостоящая приведенным выше, оценка пути центрального героя братьев, прозвучавшие, кстати, в те же 20-е годы. Никита своим творчеством уплачивает свой общественный долг. Искусство Никиты — это его служба революции. Но вершин своего творчества Никита достигает путем тяжелых шатаний своей личной судьбы, путем утрат. Аксенов, братья Константина Федина, «Звезда», 1928, номер 7, страница 127. О том же, насколько убедителен анализ психологии главного героя, обстоятельство это особенно беспокоило писателя в процессе работы над романом, свидетельствует высокая оценка братьев композитором Шапориным, прочитавшим роман в рукописи и тогда же по просьбе писателя написавшим рецензию на симфонию Никиты Карева, включенную позже в произведение в качестве самостоятельной главы. Письмо Федина Шапорину 24 января 1928 года. Творчество Константина Федина. Наука. Москва. 1966. Страница 400. «Я хотел дать этот образ в сложном психологическом разрезе», — объяснял Федин. «Мне, разумеется, было очень интересно узнать мнение настоящего композитора. Убеждает ли его анализ психологического склада такого человека, как мой герой?» Цитируется по книге «Левит» Юрий Александрович Шапорин «Очерк жизни и творчества. Наука. Москва. 1964. страница 124.